Глава 31. Давайте не будем делать чудовищное месиво. «Куда это он так спешит?» — спрашивает Изи. И опять же, в ее голосе нет ни тени беспокойства, а только легкое любопытство. «Туда, где он нарвется на неприятности», — отвечаю я, уже спеша к той двери, за которой исчез Джуд. Я смутно осознаю, что Изи и Моцарт следуют за мной более спокойным шагом, но не обращаю на них никакого внимания. Я слишком беспокоюсь о том, в какие неприятности может вляпаться Джуд, прежде чем я успею до него добраться. От меня также не ускользает тот факт, что, приступая к работе, кто-то из остальных врубил на своем телефоне песню Уикенда «Save Your Tears». Примечание. «Save Your Tears». «Побереги свои слезы». Английский язык. Я уверена, что эта песня должна стать лейтмотивом нашей дружбы. Или отсутствие таковой, учитывая, что у меня такое чувство, будто я весь сегодняшний день гонялась за этим придурком. О чем, черт возьми, он вообще думает? Я знаю, он твердит, что может с этим справиться, но он понятия не имеет, с чем ему придется справляться. Что, по мнению этого парня, он сможет сделать в одиночку против стаи разъяренных чудовищ, не умеющих мыслить логически? Они ненавидят дождь почти так же сильно, как его ненавидят призраки. Я убедилась в этом в прошлом году на собственном горьком опыте. Мое сердце сжимается при мысли о том, с чем мне придется столкнуться. И в плане тамошних чудовищных тварей, и в плане духов. Но я не обращаю на это внимания. На данный момент я ничего не могу с этим поделать, кроме как надеяться на лучшее. Хотя здесь, в школе Колдер, о лучшем речь не идет никогда. Обычно самое большее, на что мы можем надеяться, это просто не самое худшее. Вы можете быть уверены, что здесь произойдет не только самое худшее из всех возможных событий, притом в самый худший, самый неподходящий момент, но и ожидать, что это самое худшее, будет чертовски смертоносным. К плюсам можно отнести то, что, когда вы попадете в ситуацию, имея столь низкие ожидания, все, что не является полной катастрофой, кажется историей успеха. Я сворачиваю в лестничный колодец, ведущий в подземелье, и у меня падает сердце. Я бежала недостаточно быстро. Джуд уже успел спуститься по лестнице в недра здания. Я пытаюсь скрыть свое беспокойство, но, видимо, Моцарт все-таки видит его, поскольку она ободряюще кладет руку на мое плечо. «Не беспокойся, Клементина. Если он говорит, что справится с этим, то он справится с этим». Я не беспокоюсь. Но едва эта ложь срывается с моего языка, слышится раскат грома, сотрясающего стены и заставляющего одинокую электрическую лампочку в коридоре внизу мигать. Должно быть, дядя Картер наконец заменил ее, когда загнал змееподобное чудовище обратно в клетку. Но, разумеется, шторм решил возобновиться именно сейчас. Как будто мои мысли вызвали у чудовища ответную реакцию, снизу слышится оглушительный визг. Секунду мне кажется, что эта гигантская змееподобная тварь опять вырвалась на волю. Но тут я слышу лязг замка. Затем звук захлопнутой двери и понимаю, что дело обстоит намного, намного хуже. Джуд все-таки вошел в клетку этой твари. О, черт! Я ускоряю свой бег, перескакивая через последние ступеньки лестницы, живо представляя себе, что змеи, заменяющие этой твари руки, могут сделать с ним. Задушить, разорвать в клочья. К плюсам можно отнести то, что, благодаря утренней атаке этой твари, призраки здесь больше не появляются. Но я так волнуюсь за Джуда, что почти этого не замечаю. Вместо этого я мчусь по коридору с бешено колотящимся сердцем и ужасом, пронзающим его. Но к тому времени, как я добираюсь до незапертой двери обиталища змееподобного чудовища, Джуд уже выходит из нее, медленно и невозмутимо. Как будто он только что покормил своего любимого щенка, а не буйное кровожадное чудовище. «Я же говорила тебе, что с ним все будет в порядке», — шепчет Моцарт мне на ухо, догнав меня. «Джуд умеет обращаться с монстрами», добавляет она, пока он идет к следующей двери. «Ты никак не мог покормить его так быстро», говорю я, поспешив к нему. «Я не слышала из его клетки ни единого звука. А по опыту я знаю, что оно выражает свои чувства очень-очень громко, когда оно недовольно». Джуд вперяет в меня пристальный взгляд, и я смотрю на него еще более пристально, пока он, наконец, просто не пожимает плечами. «Я даже не видел его, когда вошел. Должно быть, оно спало где-то в укромном месте». «Ты хочешь, чтобы я поверила, что оно спало? Когда ты просто зашел, задал ему этого чёртового блестящего сухого корма, и оно даже не пошевелилось?» Я знаю, что в моем тоне звучит скепсис, но как же иначе? Мне приходилось иметь дело с этими чёртовыми тварями с тех самых пор, как я училась в 10 классе. Они меняются довольно регулярно. Моя мать получает неплохие деньги за краткосрочную передержку всяких чудовищных тварей. И справляться с ними нелегко. Со всеми ними без исключений. И что же, Джуд просто спокойно заходит к ним, как будто это пустяк? А затем просто наполняет емкости недельным запасом корма и воды и так же спокойно выходит? Это просто уму непостижимо. «Я не знаю, шевелилось оно или нет, Сацума. Я его не видел. Совсем». Я щурю глаза при звуке этого прозвища и притворяюсь, даже перед самой собой, что я раздражена тем, что он снова именует меня названием малоизвестного цитруса. «Возможно. Но я не хочу, чтобы ты просто спокойно заходил в клетки остальных чудовищ. Элинор Ригби». Примечание. Элинор Ригби. Название песни «Битлз». «Я их не боюсь». Он кивком показывает на конец коридора. «Предоставь их мне, а вы втроем займитесь криклерами». «Ты же на самом деле не думаешь, что я позволю тебе разбираться со всеми этими тварями в одиночку? Мы разделимся. Как говорится, разделяй и властвуй. А затем мы сможем все вместе отправиться к криклерам. Это определенно работа не для одного человека. Чем больше нас там будет, тем лучше». Джуд не выглядит впечатленным, и я понимаю, что сейчас он впервые демонстрирует что-то помимо своего обычного бесстрастия, когда речь идет об этой работе. С ним что-то происходит, и я обязана, и полна решимости, в этом разобраться. У меня пока нет ответа, но если последние 3 года меня чему-то и научили, так это тому, что всякий раз, когда с Джудом что-то происходит, в конечном итоге от этого страдаю я. И я ни за что не допущу, чтобы это случилось снова. «У меня есть идея получше», — предлагает он. «Как насчет компромисса?» Я смеюсь, хотя в моем смехе нет ни капли веселья. «Мое предложение — это и есть компромисс». «Ладно, тогда как насчет сделки?» «Сделки?» Я подозрительно щурю глаза. «Сделки какого рода?» «Я думала, что выхожу за все рамки, стараясь всегда настоять на своем», — лениво комментирует Изи. «Но вы двое превосходите в этом даже меня». «Джуд бывает таким только с Клементиной», — говорит ей Моцарт. Я хочу спросить, что она имеет в виду, но я слишком занята тем, что пялюсь на Джуда, стараясь заставить его отвести глаза. А он пытается сделать то же самое со мной. При этом его глаза вдруг окрашиваются множеством оттенков разных цветов. Зеленого и серебристого, золотого и черного, и все это сплелось, составив самое притягательное сочетание, которое я когда-либо видела. Я моргаю, чтобы разрушить чары, и тут же ругаю себя за это, потому что уголки его рта дергаются в том подобии улыбки, на которое, как я теперь начинаю понимать, только и способен теперешний 17-летний Джуд. «Я займусь следующей камерой в одиночку, и если выйду из нее, не понеся никакого ущерба, то ты не станешь мешать мне разбираться и со всеми остальными, пока вы втроем будете заниматься криклерами». Я прокручиваю условия этой сделки в голове, ища в них лазейки, и, насколько я могу понять, таковых нет. если учесть, что он никак не сможет выйти из этой клетки, не получив хотя бы нескольких царапин. Я не знаю, как он ухитрился избежать столкновения с той змееподобной тварью, но за следующей дверью содержатся два самых жутких паукообразных существа, которых я когда-либо видела. И он никоим образом не сможет уклониться от нападения, по крайней мере, одного из них. К тому же, лучше позволить ему покончить с этой его дурацкой затеей, разыгрыванием из себя одинокого рейнджера, там, чем допустить, чтобы он вошел в одиночку в клетки некоторых других тварей. Однако не стоит слишком уж расслабляться. Или слишком легко соглашаться. «А что будет, если мне все таки придется зайти туда тоже, чтобы спасти твою задницу?» «Тебе не придется этого делать», — отвечает он все с тем же едва заметным подобием улыбки. «Ну, разумеется», — с сарказмом соглашаюсь я. «Но давай просто предположим, что мне все таки придется тебя выручать. Или что ты выйдешь оттуда немного потрёпанным. Что тогда?» Он пожимает плечами. «Тогда мы будем разбираться с остальными обитателями здешних камер так, как предлагаешь ты». «Даже с криклерами?» Он кривится. «Да, даже с этими чёртовыми криклерами». «Тогда замётано». Я протягиваю ему руку для пожатия и тут же жалею об этом, когда его ладонь касается моей. Всякий раз, когда мы касаемся друг друга, мою кожу обжигают крошечные искры, и я торопливо отдергиваю руку. Отдергиваю слишком быстро. Джуд делает вид, будто он ничего не заметил, но я знаю, что это всего лишь притворство. Я вижу это и потому, как напрягаются его плечи, и потому, как он трёт свою ладонь от джинсы, будто пытаясь стереть с нее это ощущение. Мне это вполне понятно. Я бы сделала то же самое, если бы думала, что от этого будет какой-то толк. «Ладно, давай». Я кивком показываю на массивную деревянную дверь, отделяющую эту парочку чудовищ, похожих на пауков, от всех нас. «Думаю, тебе лучше начать до того, как погода станет еще хуже». Я всматриваюсь в его лицо, ища на нем хоть какие-нибудь признаки страха, но их нет. Ни сжатых губ, ни дрожания ресниц, ни даже глубокого вдоха, чтобы успокоить нервы. Никаких едва различимых проявлений чувств, которые можно было заметить, когда мы оба были детьми. Как будто теперь он окончательно превратился в настоящего, уверенного в себе мужчину. Из-за этого мне хочется изменить условия нашей сделки. Конечно же, не потому, что я боюсь разбираться с криклерами в одиночку, а потому, что меня пугает то, что может случиться с ним, если он войдет в некоторые из этих клеток один, без моей поддержки. Но теперь уже поздно. Он уже отпирает двери и заходит внутрь. Когда дверь за ним закрывается, у меня сжимается сердце. И хотя я уверена, что мое лицо остается таким же бесстрастным, как и лицо Джуда, Моцарт сразу же поворачивается ко мне. «С ним все будет хорошо». «Ты не можешь знать это наверняка». Она открывает рот, чтобы ответить, но вместо этого встревоженно спрашивает. «Эй, а что ты собираешься делать вот с этим?» Я поворачиваюсь и вижу, что Иззи держит в руке еще один грозного вида нож. Она не отвечает Моцарта, а просто подходит к ближайшей двери и втыкает клинок в нижнюю часть висящего на ней амбарного замка. «Я уверена, что это не было частью сделки», — опасливо говорит ей Моцарт. Но она только вскидывает бровь. «Не припоминаю, чтобы я участвовала в какой-то сделке». «А если вы думаете, что я буду просто стоять и ждать, когда не самый прекрасный принц вылетит оттуда в виде клочков, то вы еще наивнее, чем кажетесь». Она слегка вертит остриё ножа в замке, затем быстро поворачивает его влево, и амбарный замок открывается. А вслед за ним отворяется и дверь. «Ты идешь?» — спрашивает она, оглянувшись и глядя на меня своими голубыми глазами, широко раскрытыми, но уже совсем не невинными. «Ни под каким видом», — отвечаю я, но она уже заходит без малейших колебаний. И, похоже, не имея никакого плана относительно того, как разбираться с той тварью, которая ждет ее внутри. Потому что, похоже, ее инстинкт самосохранения так же недоразвит, как и у Джуда. Я пытаюсь последовать за ней, но Моцарт преграждает мне путь. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» «Разумеется, нет», — отвечаю я. «Но я не могу позволить ей остаться там одной». «Что ж, ладно», — она вздыхает. «Мы зайдем туда вместе». Она замолкает, когда из клетки с пауками доносится душераздирающий вопль. И, судя по ее виду, наконец начинает беспокоиться так же, как и я. «Иди посмотри, как там Джуд», — говорю я ей. «А я помогу Изи». Похоже, это ее не убеждает. Во всяком случае, до тех пор, пока за воплем из-за двери не доносится странное чириканье. «Иди», — повторяю я. Затем высвобождаю свой локоть из ее хватки и захожу в открытую дверь, меж тем, как пространство вокруг нас оглашает еще один вопль, от которого стынет кровь.